желает доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программы «Серебряные нити» на Радио России. И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин, который постоянно сам же придумывает темы, основываясь, правда, на ваших звонках и мнениях, но тем не менее сам. И сам же переживает. Потому что, ну, можно ли ответить на вечный вопрос о причинах коррупции в России? Хотя вот об этих причинах, может быть, и стоит вести разговор именно в психологической передаче. Поскольку, конечно, есть экономические причины коррупции, исторические причины коррупции, политические причины коррупции. До бесконечности. Но в конечном итоге взятку берет человек и использует в корыстных целях беду ближнего своего человек. И радостно участвует во всевозможных кругах черного деления наличных денег. Тоже человек. Человек – это каждый из нас. И нам кажется, что коррупция – это где-то там, далеко. Ну, за границами Радио России. На самом деле она здесь, постоянно вместе с нами, и она как бы является абсолютно естественной частью нашей жизни. До такой степени, что порядка 75-80% всех людей, участвовавших в опросах, отвечают, что они давали взятку или мзду, бакшиш, как звучит это на арабском языке. Тоже такое хорошо знакомое нам уже слово. И многие считают, что, собственно говоря, коррупция в России никогда не исчезнет. Именно так пишут на нашем маленьком форуме в интернете. Никогда не исчезнет, и какие бы ни были антикоррупционные комитеты, они не будут работать, потому что их тоже подкупят. Рыба, как известно, гниет с головы. Не просто подкупят, а, по всей видимости, как бы эти антикоррупционные комитеты будут просто использованы для того, чтобы получать еще какие-то дополнительные взятки. Откуда берется в нас это ощущение? Я говорю «в нас», потому что много раз беседую с разными своими пациентами, друзьями и знакомыми на эту тему. Я все время провожу такую проверку на коррупцию. Я говорю, а вот если вы бы были начальником, вот сейчас бах, и вас назначили там на должность, которая, как говорят, нынче стоит 20-30 миллионов долларов какого-нибудь префекта. С ума сойти, какое большое начальство. Вы бы не стали брать взяток? Вот лично вы. Вы бы сидели на чиновничьей зарплате и проявляли принципиальную заинтересованность. Так что ли? Есть ли человек, который слышит эту фразу, честный человек? Он почему-то отводит глаза. Значит, причина коррупции где-то в нас. И вот сегодня по телефону 495-956-1514 мы говорим о наших, о внутренних причинах коррупции. О коррупционере внутри каждого из нас. Ибо если нас не слушают взяткобратели, у нас наверняка слушают мелкие и крупные взяткодатели. В общем, минимальная взятка, которая у нас вот по всяким социальным опросам проходит, это всего 20 рублей. А самая распространенная мзда составляет 50 или 1000 рублей. Поэтому, ну, как бы, вот все это мздоимство, эти обмены сотнями, десятками, мы считаем чем-то для себя абсолютно естественным. Но у сегодняшней передачи даже не этот вопрос, а вопрос только один. Почему? Почему в России все это стало настолько естественным? Почему мы несем корни коррупции в себе? С чем это связано? Наш телефон 495-956-1514. Постоянный телефон прямых эфиров Радио России. И по этому телефону мы сегодня ждем ваших мнений. В чем кроются причины тотальной, повальной коррупции в России? Что она такое? И почему мы принимаем это как нечто абсолютно естественное? Еще раз повторю телефон 495-956-1514. Ну, а что касается музыки, все-таки сегодня 10 ноября. Мы только что прошли несуществующий ныне государственный праздник. Поэтому песни у нас будут сегодня советские. Во всяком случае, 10 лет назад Митьки примерно вот так справляли 7 ноября. Ну, а бой с коррупцией, с которым мы двигаемся навстречу новым свершениям, наверное, очень напоминает старые марши. Казалось бы, как все просто. Вот взяли с боем, и закончилась всякая тяжелая жизнь. Так все время кажется, так кажется и сегодня многим из нас. Однако все усилия разбиваются, как прилив об этот барьер взяточничества. Есть психологи, которые считают, что это не просто некое отрицательное явление, а коррупция – это плохо. Об этом вам скажет каждый первый, кто знаком с этим словом. Но многие психологи сейчас считают, что такое взятка. Ну, взятка – это национальная черта. Вот у арабов совершенно другое отношение ко времени, а у нас вот взяточничество, извините, плохо произношу. Ну, достаточно вспомнить того же гоголевского ревизора и его персонажа, судью Ляпкина-Тяпкина, который, как вы помните, брал взятки борзыми щенками. В общем, вот один из психологов просто пишет о том, что не дать взятку в нашей стране считается просто чем-то неприличным. Ну, нехорошо это. Не давать взяток. Вот примерно так. Доброй ночи, Николай Сергеевич. Добрый вечер. Хотел сказать, что вот с психологической точки зрения, ведь коррупция это у нас не от рождения. Это приобретаемое внешними условиями. Какими? А условия таковы, что вы правильно золотые слова сказали, что рыба тухнет с головы. Угу. То есть это в принципе идет сверху. Скажем, председатель счетной палаты Степашина, администрация президента Россия отказала в проверке уже не первый год. Значит, там что-то есть. Психологически население об этом знает. И таких примеров великое множество. И поэтому потихоньку складывается такая вот общая психологическая картина, что без взятки ты, в общем, не проживешь. Потому что бывает, можно без взятки, но это потребует громадных физических усилий. Значит, беготни, потери времени с общим состоянием опустошенности после этого, как будто бы танталовые муки воспринял, горы камней переносил, все бесполезно. Вот, поэтому бывает нередко. Ну, то есть, бывает, это, вот, извините. Именно взятка буквально, которая, в общем-то, может быть, и не очень много стоит, но она сильно облегчает жизнь. Извините, скажу, да, это вы сейчас, между прочим, озвучиваете. С другой стороны, надо сказать, что вот таким путем. Ведь коррупция сама по себе складывалась у нас тоже не первый год. Еще и в СССР было, кстати сказать. И в Царской России. То есть, было что? То есть получается так. Что не голова, рыба все равно гниет. Да? Так получается. Гниет. И поэтому у нас что царская, такая унылая картина. Если, стоп, Николай Сергеевич, если вы говорите, но только как-то странно это получается. Ну, во-первых, кормление – это очень интересная штука. Это легальная коррупция, может, кто-то не знает из радиослушателей, которая появилась в России, между прочим, аж в 9 веке нашей эры. Суть дела заключалась в том, что князь направлял своего наместника в провинцию, на службу, но без жалования. Предполагалось, что благодарные жители сами будут кормить своего начальника. А как бы нечто подобное у нас в 20 веке наблюдалось неоднократно. Ну, например, Сталин, говоря о врачах, я врач, стало быть, главный взяточник, в общем, говорил, что нам не надо, в общем, платить много денег врачам по той простой причине, что хороших врачей прокормят больные. А плохие врачи, нам не нужны, разумеется. Это было таким же кормлением. То есть человек, получавший специальность врача, отправлялся на работу, особенно в провинцию, на кормление. На зарплату его прокормить не могла, его кормили больные. Причем в прямом смысле этого слова кормили. Кто рыбки принесет, кто колбаски, кто мясца, кто яйцо, кто молочка. Традиционное такое дело. То же самое абсолютно происходило и происходит и по сей день с учителями. Такое кормление, как бы, оно существует в национальной традиции. Это да. Но как бы проблема-то не в этом. По-моему, 99... Вот только сейчас может быть совсем свежее веяние вместе с государственной борьбой со взятками стали говорить о том, что бороться нельзя. Ну, нельзя бороться, потому что это такое национальное явление, национальная сторона души. Или вот сейчас только что Николай Сергеевич озвучивал точку зрения других психологов. Даже одного вот психоаналитика, ну, во всяком случае, так она себя называет, отечественного. Все очень просто. Да? Национальная черта – сделать что-нибудь в обход, сломать каким-нибудь способом бюрократическую систему. Вот в чем национальная черта. Упростить путь. Каждый человек хочет решить свою проблему наиболее быстро и эффективно. Гораздо проще, да, отдать деньги гаишнику, чем стоять в очереди в Сбербанке и оплачивать квитанцию. То же самое происходит и в кабинетах высоких чиновников. Не дашь взятку, придется мириться с тем, что твои документы будут оформляться месяцами, а вопрос решаться годами. Мы хотим решать проблему быстро. Вот сейчас я занесу конверт, думает взяткодатель, а за это мой сын получит золотую медаль. На более выгодных условиях поступит в институт. Ну, проще же платить деньги учителям, чем учить собственного ребенка. Правда, опять тупик возникает. Уже даже и за деньги чиновники не хотят пропускать быстро документов. Врачи хорошо лечить, потому что или деньги брать, или хорошо лечить разные направления мысли. Понимаете, какая штука? Или деньги выколачивать из родителей, скажем, школьников. Да, сейчас это называется репетиторство. Но кто у меня в классе ходит ко мне на репетиторство, тот, значит, и учится хорошо. А кто не ходит, тот, в общем, учится средненько. Можно сказать, даже плохо. Если, конечно, родители за руку не поймают и об директора не разотрут. Но во всех остальных случаях, таким образом, я вот это вот на этом репетиторстве работаю за деньги. А в школе я, в общем, и не преподаю, и не пытаюсь. Они же тупые, пусть тупыми остаются. Я недаром такие длинные рассуждения привожу по всем этим поводам. Все-таки, как ни говори, но вот эта ситуация в школе, в медицине, на дорогах, в ЖЭКе, в префектуре, в мэрии, на любом уровне, она кажется какой-то абсолютно безумной и ненормальной. Потому что не просто закон, который идет в обход закона, а просто вакханалия какая-то, в которой постороннему человеку разобраться невозможно. То есть иностранцы, например, говорят, что они понимают, что надо платить взятки, что это такая система оплаты в стране, такие национальные особенности, но они не понимают, как и кому. Они путаются. Они путаются, потому что желающих получить взятки столько, что открытие какого-либо бизнеса становится элементарно невыгодным. А без взяток дело не двигается. И это ужасно, но нельзя же по поводу каждого небольшого дела выходить на уровень той же администрации президента или президента. А выйдешь, так вообще страшно может стать. Я так думаю, я никогда не пробовал. И это значит, что все мы мыслим так. Как вы думаете, Ольга Григорьевна, доброй ночи. Алло. Александр Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как я думаю, моя беда случилась в 78-м году, когда еще был Брежнев. Лежала я на сохранении, и стал вопрос, кесарево делать или щипцы накладывать. У меня минус 7 и дисфункция надпочечников. Лежала, вызывал меня заведующий, зав. Отделением, больницей. Вот как вы хотите-то. Я говорю, конечно, кесарев. Я с первых дней была настроена. Мне в консультации сказали на кесарев. А у вас время подумать. Звоню маме по телефону, а моет пол нянечка. И она слышит мой разговор и говорит мне. Говорит, кесарев. После этого 4 часа с тобой надо сидеть, пока ты из наркоза отойдешь. А щипцы 15 минут и все. Вот. Бегаю я. я после этих разговоров к заведующей. Она вам сразу не объяснила, сколько дать надо, нет? Да нет, конечно, мы... Затруднение. Сами понимаете, как... роддома это ночная рубашка и все. Как у иностранцев. Тапочки. Как у иностранцев затруднения возникли. И никого не пускают. И не дозвонишься в то время. Очередь стоит из желающих. И, значит, приходила, я говорю, да что ты бегаешь, все нормально, это выходные щипцы. За день до родов встает Лида, которая лежала со мной 2 месяца. Ну, девочки, я пошла на кесарево. Догоняю эту Лиду в коридоре и говорю, Лидочка, как тебе кесарево делать? Я же неделю хожу, прошу. Она оборачивается и говорит, а мое кесарево оплачено ящиком коньяка. И 2 ночи перед родами я не спала. И, конечно, меня надули, никаких там... Они говорили, посмотрим, как начнутся роды, тогда будем решать. Сразу же маску на лицо и выходные щипцы. Оценка ребеночка 7 баллов, 8 баллов. Проходит 4 дня, а мне и кормить не несут. И вот 30 лет у меня на руках инвалид первой группы. Понятно, Ольга Григорьевна. Понятно, понятно, спасибо и до боли понятно. И вот таких историй мы сейчас можем друг другу рассказать просто миллион. И про брежневские времена, и про раньше, потому что я про Сталина все говорю. На самом деле царь точно так же на кормление отправлял своих врачей в земскую медицину, потому что там тоже врачи, знаменитые русские земские врачи, денег получали рубль. И как бы жить на это не могли. И кормили их. Вот кормили. Я сейчас даже не про это. Вот посмотрите, о чем сейчас Ольга Григорьевна говорит. Если уйти на минуточку от бед бесконечных, которые все это вызывают, просто бесконечных. Она говорит о том, что ради того, чтобы добыть взятку на чужую беду, никакого внимания не обращает человек. И вроде бы, ну, не звери же это врачи, эти врачи, которые в роддоме работали тогда, в советские времена, у Ольги Григорьевны. И вот у нас Андрей из Владивостока на нашем маленьком форуме в интернете пишет, у меня у знакомой, у ее сына травмирован глаз. Так вот, она каждый год летает через полстраны на операции с ним. Чтобы лечение, не перелет, был бесплатным, нужно собрать кучу справок. А потом прийти к некой тете с последней подписью. Она всегда всех встречает со словами. И что вы опять хотите лететь? С выражением, что вот, мол, нахлебники. Долго проверяет бумажки, не дает разрешения на вылет. Понимаете, пишет Андрей, она ведь разрешение для денег не из собственного кармана дает, но ощущение, как будто из своего собственного. А ребенку до сих пор не могут приживить искусственный глаз. Конечно, во всем этом есть некое чувство власти. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Давно вас не слышала. Вы знаете, я очень хочу 2 минутки взять или 1,5, сколько дадите, чтобы причину сказать того, почему... Попробуйте, берутся... только этого и ждем. Да, взятки. Вы знаете, на мой взгляд, нужно просто провести параллель между, грубо говоря, теми же 20 годами, когда у нас в России не берем царизм, тогда не было промышленности, не было капитализма. Фактически 20 лет, если 861 год только отменили крепостное право, то вообще началась промышленность развиваться и нормальное купечество промышленное только последние 20 лет. С начала это уже все, была революция, война и прочее. И здесь мы имеем те же 20 лет. Если мы берем Советский Союз, то там вообще был кошмар. Это просто, человек принадлежал не себе, а своему распаду, за исключением ученых, причина... тех, которые просто не могли, которые Ирина, любили свою профессию. Извините меня, ради бога, да. Причина... Причина в том, что вот вы говорили в передаче, что когда возникает любовь, то есть душа любви. Вот когда у человека-профессионала есть взаимодействие со своей профессией, возникает душа этой профессии. И он не будет, он честь свою бережет, свою профессиональную. Он высококлассный профессионал, и ему, он не может брать взятку. Сейчас у нас взяточка, потому что у нас делают капитализм люди нижайшего уровня. Царствие небесное, был один Андрей Козлов, я думаю, все-таки не один. Но все говорят, что это был не просто честный человек, это был патологически честный человек, потому что он был высочайшего уровня профессионал, сидящий на своем месте. У нас сейчас таких раз, два и обчелся. Из 500 банков, которые в Москве, 400 сидят на отмывании денег. Где развитие, где профессионалы? Нет ни врачей-профессионалов, ни учителей. Человек не служит своей профессии, а приходит в профессию, чтобы обогащаться, даже карьеры не делать, а просто обогащаться любыми способами, низкими, подлыми, наглыми, Ирина, хамскими, извините меня, вообще все. Извините вот меня. Причина коррупции. Извините меня, но почему? Ну, как бы во времена, как вы правда говорите, с точки зрения личности, индивидуальности, совершенно жуткие, в которых взятки, может быть, брались в большей степени борзыми щенками, чем сейчас деньгами, врачи каким-то образом вырастали, и учителя вырастали, и с благодарностью мы вспоминаем своих учителей. И нет у меня благодарности никакой к учителям моего младшего сына. Это все я уже говорил в эфире, и сейчас не хочу к этому возвращаться. Хочу я сказать только одно. Я хочу спросить, почему? И вы говорите, вот не будем брать кормление. Да нет, будем. И взятки Петровского времени. Ведь табель о рангах, да, Петровская, это же именно попытка борьбы со взятками. Да, вот попытка каким-то образом легализовать, как бы сейчас сказали, доходы чиновников. Ничего не получилось тогда в том эксперименте. И с кормлением все провалилось. Что-то происходит с нами, а что, непонятно. И хоть и опасно становится брать взятки, а берут все равно. Да и профессионалы, в общем, вырастают, когда люди задумываться начинаем, чего мы с вами в этой передаче пытаемся делать. Ну, а относительно чиновников, давайте поговорим после музыкальной паузы. Так и хочется сказать, не ходил бы ты, Ванек, в бюрократы. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Серебряные нити. Мы в программе «Серебряные нити» на Радио России, и говорим мы о психологических причинах коррупции. В общем, одним словом, чудище выросло обла, озорно, огромно, стазевно и лая. Доброй ночи, Анна Акимовна. Доброй ночи. Вы с Кубани? Мы с Кубани. Хорошее, забытое русское слово «Кубань». Как ваши казаки поживают? Как у вас с... забыл слово, с коррупцией? Вот. Коррупция? Даже так же, как и везде. Поживают все так же, как и в России. Ничего, как говорится, особенного. Только погодка немножко потеплее, чем везде. Не смогли победить чиновничью рать. Все равно взятки даем. Нет, вот я, например, вы знаете, положа руку на сердце, ни разу в жизни не давала. Потому что мне, во-первых, нечего было давать. Вообще есть такое свойство. Мне как-то приятель один, извините, Анна Акимовна, говорил. В нашей стране лучше всего ничего не иметь. Вот когда ничего не имеешь, тогда у тебя ничего не отнимут. А иметь что-нибудь, ну хоть что-нибудь, чрезвычайно опасно. Извините, это так, к слову пришлось. Ну, вы знаете, я только вот хотела бы сказать причину. Тут я же, ну, Саша, мой редактор сказал, ведь совершенно очень просто в мире все. Все очень просто, да, если только научиться это правильно понимать. Ведь и думать. Нужно начинать поменять наше мировоззрение. Новое мировоззрение, новое мышление. А правильное мышление дает все те же 10 заповедей. В них и нравственность, и мораль, и все прочее, и справедливость. Научиться жить по этим заповедям. Что? Но для современного человека очень тяжело. Какую заповедь? Это единственный путь, и мы все по этому пути пойдем. Какую заповедь нарушила Россия, что в ней... казнократство. Вы знаете, вот эта коррупция, это всего элементарное, это жадность. Вот даже в первом послании Тимофею, там же вот и написано, смотрите, великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Это апостол Павел писал. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны, а желающие обогащаться впадают в искушение, в сети, во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол – сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Спасибо. Вот это жадность. Как победить в человеке жадность? Спасибо, Анна Акимовна. Спасибо. Но только жадной жадностью, ну вот, пробовало общество, ну пробовало, когда живут все плохо, все равномерно плохо, и вроде бы все должны быть довольны. Ну какая там жадность, когда плохо всем? Что-то такое вроде лагеря получается. Нет, я не против победы над жадностью, но как бы призыв уж очень непрост. Победить жадность можно. Ее побеждает вот то, о чем говорила Ирина. Все тот же самый профессионализм. Все та же самая душа любви. Только вот к чему? Здравствуйте, Лариса Александровна. Есть Лариса Александровна? Да, есть, конечно. Здравствуйте. Вот это все слушаю. Угу. Перед этой женщиной выступала, по-моему, молодая женщина, которая там провозглашала любовь все, и что, в общем, она, наверное, судит по тому, что она живет там последние годы. А мы уже прожили жизнь. Вот я, между прочим, все время в идеологии и в культуре. Вот я анализирую, думаю, что такое... Почему у нас сейчас особенно процветает? Ведь, во-первых, на все начинаем с нравственности. Это само собой. Но самое главное еще с условий жизни. Вот начало нашей, будем говорить, становления советской власти. Помните, после всяких раскулачиваний, некоторых там, предположим, создания колхозов и так далее, люди были заняты чем-то новым, они что-то созидали, к чему-то стремились, пусть их там по идеологии что-то обещали, но были люди окрыленные чем-то. И, конечно, им было не до богатств. А те, которые раскулачили, может быть, они там оставили свою злобу и все остальное, там не будем. Потом началась война. А какой можно было говорить там предположим, о каких-то неравенствах, да, и о том, как люди ой, жили. Вы знаете, не обижайтесь. Я, например, только проработала Лариса в жизни, и не Лариса было ни врач, ни, извините ни меня. Никто абсолютно с меня не взял никакой взятки, я никому не давала. Извините меня, ради бога, но я просто боюсь, что мы туда уйдем очень надолго, хотя идеология, увлеченность, точно так же, как профессионализм, интерес, он побеждает жадность, несомненно, вы в этом правы. Да только вот ничего мы не знаем. И даже про войну мы ничего не знаем. Мы знаем про простых людей на войне. А как только поднимаемся эшелоном повыше, мы уже как-то однажды говорили по поводу всякого разного грабь награбленное. Не будем сейчас к этой теме возвращаться. Да нет, самая богатая сегодня в России – это чиновничья рать. И, вне всякого сомнения, самая богатая во все времена советской власти была она же. Пусть ее, может быть, числом было поменьше, но, в общем, суть-то от этого, как мне кажется, абсолютно не изменилась. А вот если говорить о том, где кажутся мне корни коррупции, жаль... Я специально эту тему объявил, ну, в том числе, чтобы послушать, а услышали ли меня наши радиослушатели в нашем радиотеатре «Фантазии по простым истинам». Ну, нет, не услышали. Во всяком случае, здесь я не слышу никаких ответов. Да дело в том, что я не знаю, когда. Ну, вот тогда же, наверное, в 9-10 веке, через все и разные правления российские сложилось некое тайное внутреннее для нас убеждение, что ничего хорошего в этой стране быть не может. Не у меня сложилось, поверьте мне. Я про народ, да, про то самое бесконечное переходы в России от одного плохо к другому еще хуже. Это универсальное наше правило, по которому из двух зол выбирают меньшее. Вы себя никогда не ловили, дорогие радиослушатели, на этом чувстве, иногда основанного, а никогда, иногда не основанного недоверия? Бесполезно быть честным. Все равно все вокруг воры. Все вокруг. В этой стране ничего хорошего быть не может. А вот в Англии, а вот во Франции, а вот в Америке. Там да. А тут нет, тут не может быть ничего хорошего. Но человек с этим чувством жить не может. Понимаете, какая штука? Ну, не может. И тогда он создает вокруг себя островочек чего-то хорошего. Островочек чего-то, чему он доверяет. Смотрите, у нас чувство доверия кончается собственной квартирой. Даже на лестничных клетках у нас грязь, бардак, грязь непролазная. Во дворе выйти страшно, фонари разбиты, асфальт покалечен, деревья не растут, машины стоят на тротуарах. Мы этого всего не любим. Это не наше. А наше – это вот несколько человек, наших друзей, наши близкие. Вот им брать взятки можно, они взятки берут честно. Это у нас дружба такая. Мы включаем людей в круг своих. И вот на этих своих распространяется наша доброта, наша христианская искренность, наша неподкупная верность и многие-многие другие хорошие наши качества. А все остальные, которые не свои, мы им не доверяем. Не может быть ничего хорошего в этой стране. Эти люди грязь, они существуют только для того, чтобы приносить деньги своим. Может быть, я глубоко не прав, но мы так живем многие-многие годы, основываясь на недоверии. Можно ли это недоверие каким-то образом заменить на доверие? Да можно. Взятки – это всего-навсего ненависть и презрение к другому и к своей земле. Можно научить человека доверять. Только для этого, за это вместе надо взяться и немножко поглубже о причинах задуматься. Ну вот, простите меня за эмоциональную речь, ну, бывает иногда. Наверное, позволяю я себе это, потому что вот послезавтра мы справляем небольшой юбилей. Исполняется 5 лет тому, как программа «Серебряные нити» мучает вас по вечерам в прямом эфире. И поэтому, конечно, послезавтра в среду будет программа о программе. Ваши пожелания, критика, все, что вы хотите обсудить о музыке, текстах, поведении ведущего. В общем, все о программе «Серебряные нити». Послезавтра, как всегда, в 23:14. Спасибо всем, кто думал вместе с нами. И, конечно же, пойдем единым строем на бой со взяточниками. Врагами нас еще судьбы безвестные ждут. Но мы поднимем гордо и смело знамя борьбы за рабочее дело, знамя великой борьбы всех народов за лучший мир, за святую свободу. На бой кровавый, святой и правый, марш-марш вперед, рабочий народ. На бой кровавый, святой и правый, марш вперед, рабочий народ. Смотрет в наши дни с голодухи рабочий, станем ли братьям мы дольше молчать? Наших сподвижников юные очи может ли вид эшафот? Кровью мы наших врагов обогреем.